Глава 15. Я, как и в прошлый раз, подходила к двери собственного дома с замиранием сердца. Что Дамиан скажет в свое оправдание? Солжет или все же скажет правду? Больше всего на свете я боялась услышать, что нынешний глава палаты задолжал на этот раз Элджертону. И то, что он сделал, своего рода расчет. Ведь однажды Дамиан упоминал, что нужда в деньгах заставила его заключить с отцом Ральфа какую-то сделку. Так неужели и в этот раз он пошел из-за них на столь гнусный поступок? Я нажала на ручку, и дверь со скрипом открылась. Значит, Дамиан уже находился внутри дома. Сердце билось как сумасшедшее, и ничто не могло сейчас унять этот стук. Я спешно прошла в гостиную, где я обнаружила артефактора. Едва встретились наши глаза, как невидимая сила стала подталкивать меня к нему. «Здравствуй». Его губы изогнулись в обворожительной улыбке, но в глазах поселилась печаль. «Спасибо, что согласилась встретиться со мной». Я смотрела на него и не была в силах отвести взгляд. Мне хотелось забыть все свои обиды и броситься к нему в объятия. Но, сделав шаг вперед, остановилась. Пришлось для этого призвать на помощь все свое самообладание. Разум все же взял верх над душой, жаждущей идеальной любви и расправившей уже невидимые крылья. «Зачем вы со мной так поступили?» — спросила у него срывающимся голосом. «Как, Оливия, я с тобой поступил?» От него исходило ощутимое напряжение. «Вы обманом завладели моими чувствами, а потом еще и попытались выставить меня в неблаговидном свете», — выпалила на одном дыхании. Я села на потрепанный временем диванчик, и он расположился на другом его конце, так и не сделав ни единой попытки приблизиться ко мне. «Прошу, не говори мне это вы, оно леденит душу», — взмолился Дамиан. «Понимаю, со стороны все выглядело именно так, как ты говоришь. Но поверь, все обстоит совсем иначе», — начал он свой рассказ. «Пусть у меня уйдет не один час, но попробую тебе все объяснить». Я и сам был крайне удивлен, когда получил от него приглашение, поскольку не вхож в высшее общество. Насторожился, но очень хотел тебя увидеть, поэтому заглушил все внутренние предостережения и отправился в это поместье, будь оно неладно. «Так назначением на пост главы палаты вы обязаны не покойному Элджертону?» Его бархатистый голос являлся музыкой для моих ушей. «Неужели он снова воздействует на меня артефактом?» «Пока я и сам не выяснил, кто за этим стоит. Сколько ни упрашивал лорда Веллингтона хотя бы намекнуть, тот так и не сдался под моим напором. Мне и самому хотелось узнать имя благодетеля. Ведь в жизни, насколько успел понять, ничего не делается за просто так. В любом случае настает час расплаты. Правда, теперь это уже не имеет значения». Он отвернулся от меня и уставился куда-то невидящим взором. Я нахмурилась, поскольку последнее выражение Дамиана мне совсем не понравилось. «Зачем вы...» — тихо начала я. «Оливия, скажи, что тебе известно о Раухтапазе?» — прервал меня артефактор, задав внезапно странный вопрос. «Разновидность кварца?» — сразу возник в голове ответ. «К чему это он?» «Все верно. Тем не менее, он является одним из мощнейших по своей энергетике минералов», — поучительно произнес Дамиан. Я усмехнулась, поскольку данная ситуация напоминала мне разговор преподавателя с адепткой. «Я создал артефакт, нейтрализующий любое воздействие магических сил, будь то зелье, заклинание или иной артефакт. Пока он будет на тебе, никто не сможет подчинить тебя своей воле, сделать из тебя куклу. Пришлось изрядно повозиться с ним, но оно того стоило. Да и магия, заключенная в камне, придаст тебе сил и уверенности. Только не носи его постоянно, иначе могут возникнуть противоречия в твоем внутреннем мире». Он достал из внутреннего кармана пиджака матерчатый мешочек и протянул его мне. Я с опаской смотрела на главу палаты и чувствовала, как с лица сходит краска. Эти действия невольно напомнили мне о моей подпольной работе. «Оливия, что с тобой?» — взволнованно спросил артефактор. Он тут же придвинулся ко мне ближе и накрыл своей ладонью мою руку. «Все в порядке», — выдавила из себя улыбку, а волна тепла и нежности разлилась по телу. «Точно?» В его голосе было столько заботы, что меня невольно захлестнули эмоции. Я молча кивнула в ответ. «Кстати, я посмел подать заявку в Академию на восстановление от твоего имени». «Спасибо!» — от всего сердца поблагодарила его, поскольку у меня совершенно вылетел этот момент из головы. «Мистер Элвингтон!» — глава палаты нахмурился, и я ощутила укор совести. «Дамиан, зачем ты применил в отношении меня артефакт?» «Это была вынужденная мера, Оливия». Я смотрела ему прямо в глаза и тонула в их зелени. Ральф заказал талантливому адепту подчиняющий артефакт. «Что?» — ошеломленно воскликнула я. «Зачем он ему?» «А ты как думаешь?» — задал Дамиан встречный вопрос, слегка прищурившись. «Нет, этого не может быть!» Я вырвала руку из его широкой ладони, поднялась с диванчика и направилась к окну. Близость данного мужчины действовала на меня опьяняюще. «Мне пришлось пойти на этот шаг, чтобы он ничего не успел с тобой сделать». Дамиан не сомневался в правильности своего поступка. Я слышала его тихие шаги позади себя. «Но почему вы решили, что именно в отношении меня его светлость собирался применить артефакт?» Не унималась я, поскольку не желала верить в то, что Ральф в очередной раз собирался навредить мне. «А кого же еще? Каталину или свою мать?» — ехидно усмехнулся глава палаты. «Не знаю. Может, членов совета, чтобы пост занять?» — предположила я, поворачиваясь к нему лицом. Моя уверенность в том, что в Ральфе осталось хоть что-то светлое, рушилась, как карточный домик, и я хваталась за спасительную соломинку. «Оливия, да очнись же ты в конце концов!» — повысил он голос. Казалось, Дамиан хотел подойти ко мне и хорошенько встряхнуть за плечи. Но он продолжал стоять на прежнем месте. Только жилка, пульсирующая на шее, плотно сжатые губы и плотно сведенные к переносице брови выдавали его истинное состояние. Он был очень зол. «Ральф же сам себя выдал!» — воскликнул глава палаты. «Каким образом?» «Он не смог бы узнать, что я применил артефакт, если бы не опробовал свой. Вот только, скорее всего, ему пришлось обратиться к кому-то за консультацией, поскольку у него не хватило бы ума понять, что пошло не так. Ведь принцип замещения тут не сработает. На человека нельзя повлиять магией, если он уже находится под ее воздействием». «Затем свел все к одному», — сделал вывод Дамиан. «Момент моего разоблачения настал гораздо раньше, чем предполагал, но очень рад такому повороту событий. Все, что не делается, только к лучшему. Меня ужасно терзала мысль о том, как я поступил с тобой». В его голосе снова отчетливо слышалось сожаление. «А может, это хорошая игра?» «Откуда вам известно о заказе?» Магистр Олдридж поведал. Адепт проговорился преподавателю, что к нему обратился один богатый лорд с весьма странной просьбой. «Да мало ли кто это мог быть!» — завелась я, как ужаленная. Мой разум не желал принимать такую информацию. «Кто угодно, но только не он!» Дамиан негодующе всплеснул руками. «Как долго еще будет длиться действие магии?» — спросила сдавленным голосом через несколько мгновений. Я была шокирована услышанным. «О чем ты?» Глава палаты недоуменно на меня смотрел. «Об артефакте?» — уточнил Дамиан, и я молча кивнула. Его влияние давным-давно снизошло на нет. Я применил его один раз, тем вечером, когда появился в лаборатории. 10 дней — это максимальный срок воздействия. «Так эта встреча была не случайной?» — удивленно произнесла я, совершенно сбитая с толку своей реакцией на него. «Получается, в поместье мною руководила уже не магия?» «Опять одни и те же грабли, Оливия!» С моих губ сорвался горестный вздох. «Нет. Я взломал запирающие заклинания на дверях, пока Ральф бродил около здания палаты», — признался артефактор. «Догадывался, что он обратится к тебе за помощью, ведь время было уже на исходе, а отказываться от своей мечты Ральф явно не собирался». «Зачем вы столько всего для меня сделали?» — робко спросила у артефактора, так как желала понять, что им двигало. «Да потому что я люблю тебя!» — вырвалось у Дамиана. Это было подобно крику души. В комнате воцарилась угнетающая тишина. Он смотрел на меня испытующим взглядом, ожидая услышать хоть что-то. Но я упорно продолжала молчать. Его лицо мрачнело все больше с каждой минутой. Вероятно, проанализировав сказанные мною слова, он требовательно спросил: «Ты мне не веришь?» Отрицательный кивок стал ему ответом. Хотя прекрасно понимала, что по выражению моего лица, отражавшего мельчайшие изменения в настроении, он и сам все прочел без особого труда. Я потупила взгляд. «Конечно, лучше поверить подлецу, укравшему у тебя дипломный проект, заставившему хлебнуть столько горя, но не мне, желающему тебе счастья». Его голос был резок, но в нем звучало отчаяние. «Прошу простить, что потревожил вас, герцогиня. Впредь такого не повторится», — спокойно заговорил он спустя мгновение. Злость Дамиана угасла. Я вскинула вверх голову, так как его высказывания меня сильно встревожили. «Однако у меня остается крохотная надежда на то, что Ральф сдержит данное мне слово. Будьте счастливы!» Он отвесил поклон и вылетел из гостиной. Я вздрогнула, когда раздался грохот закрывающейся двери, а затем почувствовала, как мои ноги попросту подкашиваются. Присесть на диван показалось мне в данный момент хорошей идеей. Я не знаю, сколько просидела в полном оцепенении, не решаясь пошевелиться. Дамиан говорил настолько уверенно, что сомнения в правдивости его слов постепенно отпали. Но за осознанием услышанного в голове появились новые вопросы. И все они касались моего супруга. Зачем я ему понадобилась? Что пообещал мой муженек артефактору? Какова цена сделки? Мне следовало за оставшиеся несколько дней получить ответы и убираться по-добру-поздорову, пока не попала в беду. Я неспешно поднялась, собираясь покинуть свой дом. Но мой взгляд наткнулся на небольшой матерчатый мешочек. Он лежал на потрепанном диванчике. Значит, Дамиан оставил его, уверенный в том, что я все-таки воспользуюсь артефактом. Не было ли это очередным подвохом? Отогнав от себя прочь дурные мысли, решила взглянуть на работу главы палаты. Ею оказался серебряный кулон в виде слезы с коричневым кристаллом по центру. Колебалась я недолго, где-то около минуты, а затем положила его в редикюль и вышла из гостиной. «Потерпи, Оливия, осталось всего 5 дней!» мысленно уговаривала себя, пока закрывала дверь на ключ. «И где это столько времени пропадала моя любимая женушка?» — высказался Ральф, который вышел мне навстречу, едва моя нога ступила на подъездную дорожку. «Еще одно признание в любви? Не многовато ли для одного дня?» Красивые губы изогнулись в обворожительной улыбке, обнажившей белые и ровные зубы. Чем вызвано его веселье? «Там же, где и ты вчера, дорогой!» С ответным ехидством отозвалась я. «Дерзишь?» — он обнял меня. Я в который раз отметила для себя, что его прикосновения не вызывали больше трепета во всем теле. Многое изменилось с тех пор, как Ральф поступил со мной не самым благородным образом. «Ну что ты, милый?» — проговорила я, невинно хлопая глазками. «В каком слове ты это расслышал?» Мои действия вызвали у него заливистый смех. Однозначно что-то случилось, поскольку муженек пребывал в прекрасном расположении духа. «Прогуляемся?» — он указал рукой в сторону сада. «Прости, но я очень устала, а также сильно проголодалась». Попыталась избавиться от него, но у меня не вышло. «Тогда с радостью составлю тебе компанию за столом», — с довольным видом промолвил супруг, и мы вошли в дом. «Пойду переоденусь», — немного разочарованно ответила ему. Хотелось остаться одной и тщательно обдумать слова, сказанные Дамианом. Но это придется отложить на более поздний срок. «Только не задерживайся», — донеслось мне в спину, когда я поднималась по лестнице на второй этаж. Миления помогла мне переодеться в домашнее платье, и спустя менее получаса, не забыв надеть кулон, подаренный артефактором, я появилась в столовой, где меня дожидался Ральф. «Ты заезжала домой?» Он первым нарушил повисшее между нами молчание. Я заметила, что супруг бросал в мою сторону частые взгляды, поэтому предполагала услышать подобный вопрос. «Да, тебе уже доложили?» произнесла, спокойно отрезая кусочек бифштекса. «Оливия, если бы я не держал постоянно руку на пульсе, то давно лишился бы всего», — поучительно проговорил Ральф. «Зачем?» «Проверить, все ли в порядке». Я солгала и не покраснела, но глаза, тем не менее, опустила в тарелку. «И как?» В его голосе слышался сарказм. Значит, о встрече с главой палаты ему также рассказали. Отчего он тогда так спокоен? «Все отлично», — решилась поднять голову вверх. «Надеюсь, ты ничего лишнего не сболтнула этой ищейке на допросе». Ральф перевел наш разговор в другое русло, позволив мне облегченно вздохнуть. «Нет, зато узнала много чего любопытного». Настал мой черед пощекотать ему нервы. «Например?» Ральф заметно напрягся. С его лица сползла улыбка, зато она появилась на моем. «Почему Элджертон в записке указал на тебя, как на предполагаемого виновника в своей смерти?» «Мне вот тоже интересно, с чего вдруг Шевард доверил тебе такие сведения?» Он пристально на меня смотрел, ожидая ответа. «Возможно, какой-то новый способ выуживания информации», — пожала плечами, поскольку и сама не знала причины излишней откровенности главы стражников. «Этот безумец решил мне отомстить и выбрал весьма удачный способ». «Не вижу в этом никакого смысла. Он ведь понимал, что будет следствие, согласно которому и установят твою непричастность». «Все верно, но тень на мою репутацию все равно ляжет, если Шевард придаст эту информацию огласке. Неужели думаешь, что кто-то пошел на такой рисковый шаг лично?» «Несомненно, он нанял исполнителя. Вот Элджертон и рассчитывал на то, что многие сочтут меня заказчиком. Тогда передо мной закроются почти все двери в высшее общество. Мое слово и мнение не будут столь влиятельны, как ранее. А это может привести к полному краху, если своевременно не восстановится справедливость». «Как же у вас все сложно», — проговорила себе под нос, слегка покачав головой. «У нас, Оливия», — поправил меня супруг, — «подозрение в убийстве — это не шуточное дело». «Давай сменим тему разговора», — взмолилась я, поскольку аппетит стремительно куда-то исчезал. Ральфу светило пройти путь, который некогда выпал мне. Вернее, он собственными руками выложил для меня каменистую дорожку. Поэтому нечего сейчас было роптать, ведь зло, сотворенное тобой, к тебе же и вернется. Остаться наедине со своими мыслями я смогла только ближе к вечеру, когда принимала ванну. Слова Дамиана о том, что он меня любит, не давали покоя целый день. не хотели выходить из головы, лезли в сердце, сколько бы ни гнала их оттуда прочь. Хотелось поверить в его искренность, но разум усердно кричал не делать этого. Мне следовало перестать о нем думать, хотя бы до тех пор, пока не разрешится ситуация с Ральфом. Ведь тогда все было бы гораздо проще. Тем не менее, я никак не могла забыть артефактора. Образ Дамиана то и дело всплывал в моей памяти. Нет, не может быть! Не хватало еще влюбиться в него. Только не сейчас. Но мы не властны над тем, когда это случается. Любовь заставляет мечтать. Она дарит крылья, накрывает волной, которая сбивает с ног, но лишает здравомыслия. Красивые слова Дамиана грели душу. Но когда он успел полюбить меня? Я злилась на себя. Почему ничего не выпытывала у него, а стояла и молчала, когда должна была вымолвить хоть словечко? Правда, он настолько ошарашил меня, что все вопросы мигом вылетели из головы. Надеюсь, встреча с главой палаты не состоится в ближайшее время, поскольку это позволит мне окончательно понять, настоящие ли те чувства, которые я испытывала к нему, или он все же продолжал воздействовать на меня артефактом. В любом случае, даже если Дамиан делал это из лучших побуждений, он не имел права так со мной поступать. И до сих пор не могла поверить в то, что Ральф собирался подчинить меня своей воле. Ведь, по сути, это еще хуже, чем приворот. Он бы мог тогда отдавать мне любые приказы, и я бы их исполняла, не оказывая при этом никакого сопротивления. А не лгал ли артефактор? Вообще, все происходящее сейчас напоминало какое-то перетягивание каната. Сперва Дамиан проявил ко мне интерес, а затем и Ральф. Словно они соперничали между собой. Я пролежала в ванной около получаса. Но теплая вода так и не сняла появившееся во всем теле напряжение. Не принесла долгожданного облегчения. Поэтому решила из нее выбираться. Надев ночную рубашку, вернулась в спальню. Как оказалось, меня там дожидался супруг. Он в руках держал конверт, на котором был изображен герб. Мои глаза расширились от удивления. «Теперь будешь ездить туда, как на работу? Или Шевард взял тебя на полставки своим личным секретарем?» В его взгляде не было и малой талики тепла. Сплошной холод. Мои плечи невольно вздрогнули. Куда исчезла вся нежность и забота, которыми он окружал меня в поместье? «Мне стоит проигнорировать вызов?» Безбоязненно задала ему вопрос. «Нет, но, надеюсь, он будет последним». Муженек бросил конверт на кровать, а затем вышел из комнаты, даже не пожелав мне на прощание спокойной ночи. На следующий день я собиралась с особой тщательностью. Бессонная ночь сказалась на моем внешнем виде. Под глазами залегли темные круги, резко контрастирующие с бледной кожей лица. Поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы привести себя в порядок. На этот раз я поднималась в кабинет главы стражников, не испытывая практически никакого страха. Возможно, за это мне стоило поблагодарить Дамиана, сотворившего настолько уникальный артефакт и так точно подобравший кристалл, в котором сейчас отчаянно нуждалась моя душа. «Доброе утро, ваша светлость!» «Очень рад очередной нашей встрече», — подчеркнуто любезно произнес блюститель правопорядка с загадочным видом. «Чем же она вызвана?» — поинтересовалась у него после приветствия. «Я последовал вашему совету и провел еще один обыск в поместье герцога Элджертона. Он вновь удерживал мою руку в своей дольше положенного. Таким поведением можно привести в замешательство единожды. Но во второй раз этот номер не пройдет. Неужели он не в курсе?» «Вы нашли что-то интересное?» Старалась сохранить спокойствие. «Не то слово!» Довольно воскликнул он, приглашая жестом руки присесть в кресло. «Иллюзии! И еще раз иллюзии!» «Я имею к ним какое-то отношение?» Озадаченно спросила у мистера Шеварда. «Ведь иначе вряд ли бы здесь находилась». я послушно устроилась напротив его рабочего места. Мои пальцы нервно стали теребить платье. «Думаю, вам будет любопытно взглянуть на это». Ухмыльнулся глава стражников, который достал из ящика стола небольшую черную коробочку. Блюститель правопорядка активировал артефакт в виде фарфоровой статуэтки. И передо мной, как наяву, появился образ Каталины. Она сидела на резном стуле и явно кого-то ждала. На красивом лице герцогини застыла печаль. «О, Ральф, дорогой, как хорошо, что ты пришел!» Ее голос был тихим, едва громче шепота. Она бросилась навстречу моему супругу, как только он закрыл за собой дверь. Но тот не стал ее обнимать, когда красавица повисла у него на шее. «Зачем позвала меня?» Вопрос прозвучал быстро. Мой муженек был не очень-то с ней любезен. «Хотела увидеться. Я знала, что ты придешь, как только слуга передаст тебе мою записку». Она начала осыпать его лицо поцелуями. Мои щеки зарделись под пристальным взглядом главы стражников, наблюдающего за мной. «Каталина, сейчас не время и не место устраивать подобные встречи». Он отстранился от герцогини Элджертон. Та сразу же вынула из-за пояса кружевной платочек и приложила его к уголкам глаз. «Ты меня больше не любишь?» — прошептала она. Ее алые губы задрожали, и две слезинки потекли по щекам. «Не плачь!» Ральф спешно подошел к красавице и заключил в свои объятия. «Твой муж знает о нас, Каталина!» «Да!» — всхлипнула красавица. «Он рассказал мне об этом сегодня!» «Разве не понимаешь, что все очень серьезно?» Вкрадчивым голосом проговорил мой супруг, успокаивающе поглаживая герцогиню по спине. «Понимаю. Стивен пригрозил мне, что убьет тебя, если я не прекращу с тобой видеться», — внезапно выдала она. «И невзирая на это, ты организовываешь встречу?» — недовольно воскликнул муженек, вновь отталкивая красавицу. «Что же нам делать?» — отчаянно закричала его любовница. «Оставить наши отношения в прошлом!» Ральф осторожничал, поскольку знал вспыльчивый характер своей любовницы. «Нет, только не это! Мы непременно что-нибудь придумаем!» Похоже, она не собиралась отказываться от тайных встреч с красивым брюнетом, несмотря на возникшие препятствия. «Каталина!» — попытался он вразумить красавицу, но она его перебила. «Давай сбежим! Он даст мне потом развод, и мы поженимся!» Она говорила так быстро и пылко, словно бредила. «Только представь себе, какой разразится скандал! Ты готова пережить изгнание из высшего общества?» Вкрадчиво промолвил Ральф. «Меня, возможно, простят, но для тебя навсегда закроются все двери, даже если ты станешь моей женой. Тебе придется проститься со своими друзьями, поскольку они будут отворачиваться при встрече, или же переходить на другую сторону улицы. Ты лишишься восторженных взглядов и поклонения». Его слова возымели должное действие, поскольку Каталина громко зарыдала. Отказываться от балов и всеобщего внимания красавица явно не собиралась. «Ральф, ну и без тебя я не смогу жить!» В голосе прозвучало отчаяние. «Давай устраним его!» Внезапно предложила герцогиня Элджертон. Я прикрыла рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть, поскольку боялась, что спугну собеседников. Настолько они казались мне реальными. «С ума сошла? Да нас же посадят!» — ошеломленно произнес Ральф. «Мы сделаем все так, что комар носа не подточит!» — не унималась Каталина, ухватившаяся за идею, которая ей казалась отличной. «Нам следует расстаться!» — решительно заявил Ральф, и она тут же замахнулась правой рукой. Раздался звук звонкой пощечины. Супруг потер щеку, а затем молча направился к двери. Но герцогиня встала у него на пути. «Думаешь, сможешь меня вот так бросить, вдоволь попользовавшись мной?» — зашипела она, как змея. «Я сделаю так, что Стивен не оставит тебя в покое. Я не из тех людей, кто прощает. Сперва ты потеряешь все, что тебе так дорого, а затем заставлю молить о пощаде. Но и после этого могу не остановиться. Выбирай, или ты идешь со мной на преступление, или тебе придет конец!» Она угрожала Ральфу, и тот пребывал в ступоре от положения, в котором оказался. «Причина не в Элджертоне, да? Это все из-за нее? Но ты же ее не любишь!» Сорвалась она на громкий крик, не заботясь о том, что кто-то может ее услышать. «Ты любишь меня! И только меня!» «Пусти!» — потребовал Ральф, пытаясь ее отодвинуть. «Я не позволю тебе выйти отсюда, пока не ответишь!» Каталина яростно сопротивлялась. «Что ты хочешь узнать?» — довольно грубо спросил он, не оставляя попыток проложить себе путь к свободе. «Ты ведь ее не любишь! Так зачем она тебе сдалась?» Герцогиня отчаянно желала получить ответ. «Она нужна мне!» — не выдержал Ральф ее напора. «Для чего?» — недоуменно воскликнула красавица. «Оливия, ключ к моей мести! Или же к осуществлению мечты!» Выдал все же свой секрет благоверный. «Значит, я была права. Возможно, люди и меняются. Но только не ты, Ральф. Только не ты». Раздались чьи-то голоса. Я настолько была впечатлена услышанным, что не могла различить, откуда они доносятся. Судя по тому, как любовники замолкли и затаили дыхание, это происходило не наяву. «Я тебя предупредила, Ральф. Или ты со мной, или...» Пригрозила Каталина пальцем, однако супруг все-таки отодвинул ее и вышел из комнаты, громко хлопнув напоследок дверью. «Ты будешь моим!» — прошептала красавица, словно давала самой же себе клятву. «Мы останемся с тобой навсегда вместе!» Она подошла к огромному зеркалу в позолоченной раме и стала тщательно приводить себя в порядок. Красавица не плакала. Она усердно о чем-то думала. Изображение начало меркнуть, но я усиленно пыталась вглядеться в иллюзию. «Ваша светлость!» — раздался знакомый мужской голос позади герцогини, и на ее губах появилась широкая улыбка. Скорее всего, в ее прелестной головушке созрел какой-то план действий. «Ну как вам?» — спросил мистер Шевард, когда представление закончилось. «Что вы на это скажете?» Глава стражников укладывал артефакт обратно в коробочку. По своему действию он напоминал мою работу, но все же это была не она. «Откуда он у вас?» — задала я встречный вопрос, как только ко мне вернулся дар речи. «Я нашел в рабочем кабинете покойного герцога. Правда, пришлось обратиться за помощью к мистеру Элвингтону, чтобы его отыскать». Я тяжело вздохнула и закрыла лицо руками. Получается, Дамиан также удостоился чести лицезреть этот спектакль. Какой стыд! «Думаете, мой супруг пошел у нее на поводу?» Встревоженно на него посмотрела. «Я пока ничего не могу сказать по этому поводу. Но меня сейчас сильно беспокоит совсем другое», загадочно произнес мистер Шевард, слегка сощурив глаза. «Что же?» — насторожилась я, сжав руки в кулачки. «Ваша безопасность», — сдержанно проговорил блюститель правопорядка. «Мистер Элвингтон также крайне обеспокоен ею». «Не стоит обо мне волноваться». В этот момент я приняла для себя окончательное и бесповоротное решение. «Мистер Шевард, у меня к вам есть большая просьба. Если в моих силах ее исполнить, то я к вашим услугам», — угодливо вымолвил глава стражников. «Вы можете не придавать огласке полученные сведения в ближайшее время?» «Это не в моих интересах», — заверил меня мужчина. «Я могу быть свободна», — встала из кресла, желая поскорее покинуть это здание. «Я хотела спрятаться в своем жилище, чтобы привести свои мысли в порядок перед тем, как встречусь со своим благоверным». «Да, ваша светлость», — неохотно проговорил глава стражников. Я двинулась к двери после соблюдения всех формальностей, но остановилась, решив поделиться с блюстителем правопорядка своими мыслями. «Тот голос», — немного растерянно начала я, — «как мне кажется, принадлежит графу Пеннингему. Именно он сидел тем вечером за столом возле покойного герцога. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Всю неделю граф занимал место напротив меня, но не на последнем ужине. Это ведь он указал на мистера Элвингтона». «Я не могу ответить на ваш вопрос, но немедленно вызову его на допрос». «Всего доброго, мистер Шевард», — попрощалась я с главой стражников и направилась к дожидавшейся меня карете. «Всему наступает однажды предел». «Ключ к моей мести или к осуществлению мечты?» — раздался в голове раздраженный голос Ральфа. «Чувствовала ли я себя преданной? Немного. Хотя все же ожидала чего-то подобного от него после разговора с Дамианом. Пусть я и не поверила артефактору. Внутри все равно поселился червячок, который медленно, но уверенно подъедал мою веру в Ральфа. Несмотря на увиденную иллюзию, не сомневалась в том, что он не причастен к смерти герцога Элджертона. У каждого из них были свои игры. Я вошла в свой дом и села на диванчик в гостиной. В загородный особняк Ральфа не имелось никакого желания возвращаться. Мне не хотелось его видеть в данную минуту. «Ты мне нужна!» Снова услышала слова благоверного, как наяву, и горько усмехнулась. Как четко он передал свое потребительское ко мне отношение. И ничего более. Никаких чувств. Каким образом я могла помочь осуществить ему мечту? И в чем она заключается? Если речь идет о кресле главы палаты, то что было в моих силах изменить? В любом случае, мне следовало уйти от Ральфа, чтобы не накликать на себя беду. Рано или поздно это должно было произойти. Будучи его женой, я никогда бы не получила диплом артефактора, поскольку Ральф не допустил бы этого. Ведь иначе вскрылась бы вся правда о моем дипломном проекте. Как правило, навести порядок в душе мне помогала уборка дома, чем и занялась, сменив красивое платье на домашнее. Хоть я и старалась не думать о плохом, все равно мыслями то и дело возвращалась к разговору Ральфа и Каталины, состоявшемуся в поместье герцога Элджертона. Красавица явно не намеревалась расставаться со своим любовником, а смерть ее супруга отчасти развязывала ей руки. Единственной помехой на пути к заветному счастью осталась только я. Ну что же, не буду переходить Каталине дорогу, а то вдруг еще отправлюсь вслед за покойным герцогом, если она причастна к его смерти. Спустя 4 часа, посчитав, что на сегодня с меня достаточно, засобиралась на неминуемую встречу со своим фиктивным супругом, даже не удосужившись переодеться. Я видела, что Ральф наблюдал за мной из окна рабочего кабинета, пока поднималась по парадной лестнице из серого мрамора. Первым делом попросила Милению приготовить ванну, желая смыть с себя пыль. Едва я вернулась в покое, как пришел лакей и доложил о том, что через час будет подан ужин. Этакий тонкий намек со стороны моего благоверного на то, что этим вечером он не позволит мне запереться в своей комнате. Цепкая рука дурного предчувствия сильно сжала мое сердце, не намереваясь в ближайшее время отпускать его. Горничная спешно помогла облачиться мне в платье холодного серебристого цвета, на котором остановился мой выбор. Невзирая на заверения молодой служанки, что в красном я смотрелась бы намного эффектнее. Это как раз было не в моих интересах. Я спустилась к назначенному часу в столовую, не забыв надеть кулон с раухтопазом. Все слуги неким чудесным образом испарились из виду. В просторном помещении снова царил полумрак, а на столе горели свечи. Мой супруг, выглядевший весьма притягательно, помог расположиться напротив него. Я понимала, что за этим великолепно приготовленным ужином непременно последует продолжение чудесного вечера, скорее всего, в его спальне. Этого мне допустить никак нельзя было. «Ральф, я хочу, чтобы мы разошлись тихо и мирно», произнесла решительным тоном во время трапезы и заметила, как потемнел его взгляд. Полумрак не скрыл гнева, исказившего его красивые черты лица. Мое сердце бешено стучало, поскольку ожидала взрыва эмоций с его стороны. «Наш брак должен быть аннулирован». «Нет», — сухо бросил Ральф, продолжая отрезать кусочек лососины, словно я не сказала ничего важного. «Да», — я отложила вилку в сторону и отодвинула подальше от себя тарелку, почти не притронувшись к еде. «Ты обещала!» — упрекнул меня супруг, одарив при этом холодным взглядом. «Ты тоже!» — настаивала на своем. «Сейчас мне следовало призвать на помощь все силы, дабы устоять под его напором». «Я сказал «нет» и точка!» — раздался полный сдерживаемой ярости властный голос. Он положил на тарелку столовые приборы и сделал большой глоток вина из своего кубка. «Только попробуй нарушить свое слово, и я сделаю так, что высшее общество, в котором ты так любишь блистать, увидит твое милование с герцогиней Элджертон на балу в честь нового главы палаты. А в свете последних событий не думаю, что тебе это на руку. Тогда посмотрю, что ты запоешь». С моих губ легко слетали угрозы. Внутри все колотилось, но внешне я ничем не выдавала свой страх. «Напугала ежа! Я не отступлюсь! Ты моя жена!» — воскликнул Ральф. «Дай-ка мне подумать, кто же мог так повлиять на твое внезапное решение?» Он откинулся на спинку стула и неотрывно смотрел на меня, слегка прищурившись. «Дело в ищейке?» «Нет». Супруг следил за эмоциями, отражавшимися на моем лице. «Неужели втюрилась в этого выскочку?» Его глаза сверкнули недобрым огоньком. «Тебя это не касается. Я не лезла в твои отношения с Каталиной». Вытерла губы салфеткой и бросила ее в тарелку. «Вот тут ты совершенно не права. Представь, как отреагирует общество, когда узнает, к кому ушла моя жена». Он снова акцентировал внимание на том, что я все еще принадлежу ему. «Меня это не волнует». Мне с трудом удавалось сохранять спокойствие. «Что он может тебе дать?» Ральф вопросительно поднял левую бровь. «Да он же гол, как сокол!» «Не в деньгах счастье», — уверенно произнесла в ответ. Следовало заканчивать этот разговор и идти наверх собирать вещи. «А в их количестве?» — рассмеялся Ральф над собственной шуткой, которая совсем была не к месту. «У него и дома нет», — заметил муженек, словно между делом. «Куда он делся? Я почуяла тут неладное». «Мой отец позаботился об этом, когда тот встал у меня на пути и не выполнил свои договорные обязательства». У него развязывался язык под действием вина. «В чем они заключались?» — насторожилась, предвкушая момент истины. «Какое это теперь имеет значение?» Попытался отмахнуться от вопроса благоверный, сообразив, что сболтнул лишнего. «Только не говори, что ты учился за его счет!» Внезапно осенила меня догадка. «Дамиан ведь рассказывал, что связался с герцогом Альбертсоном из-за денег. Но для чего они ему были нужны? Возможно, это герцог оплатил его обучение». «Заметь, это не мои слова». Сладким голоском попытался он реабилитироваться в моих глазах. Но сказанного не воротишь. «Ну ты мерзавец!» — громко закричала я. Ральф все-таки вывел меня из себя. И с моих рук сорвался огненный шар, сжигающий все на своем пути. Но был остановлен муженьком в считанных от него сантиметрах. Жаль, что пламя так и не достигло своей цели. «Ну вот и поели», — проговорила, осматривая последствия приступа ярости. В горле настолько пересохло, что моя рука сама потянулась к вину. Оно оказалось на вкус слишком приторным. Тем не менее, сделала несколько маленьких глотков. «Ну вот и попили», — с ехидной улыбкой заметил Ральф, когда я поставила на стол уцелевший в огне кубок. «Что ты мне подлил?» Резко вскочила со стула, опрокинув его в спешке. «Пару капель любовного зелья, чтобы ты воспылала невиданными чувствами к своему мужу». Он не скрыл от меня правды. Его явно забавляло происходящее. И Ральф находился в предвкушении того, что должно было последовать дальше. «Ты перешел все границы! Я немедленно покидаю этот дом!» — прокричала я и окинула его ненавидящим взором, а затем со всех ног понеслась прочь из столовой. «И будешь всю ночь тосковать по мне, вместо того, чтобы погасить пламя страсти, которое разгорается в тебе с каждой секундой все больше?» — донеслось мне в спину. Он не делал попыток удержать меня, уверенный в том, что зелье подействует до того, как я успею уйти из его особняка. «Не дождешься!» — бросила в ответ, не оборачиваясь. Едва сдерживая новый приступ гнева, я принялась собирать свои вещи, кружась как вихрь по всей комнате. Мне не терпелось поскорее покинуть этот особняк, иначе могло произойти что-то страшное. Весь мой скарб вместился в три сумки. В чем здесь появилось, в том и уйду. Я несколько мгновений крутила в руках ключ, который получила от герцога Элджертона, раздумывая над тем, следует ли его забирать с собой. Но затем все-таки положила в редикюль и со всеми своими пожитками спустилась в холл, где меня дожидался Ральф. «А ты хорошо держишься. Явно не без чьей-то помощи», — догадался супруг, оглядевший меня с ног до головы пристальным взглядом, который остановился на моем кулоне. «Надеюсь, ничего лишнего не прихватила с собой?» Со злорадной ухмылкой поинтересовался пока еще мой супруг. Я тяжело вздохнула и постаралась взять себя в руки. «Не стоит волноваться по этому поводу», — сдержанно отозвалась на его колки и высказывания. «Но если есть желание, можешь лично в этом убедиться», — предложила ему после того, как мысленно сосчитала до 10. Я понимала, насколько ужасно и жалко выглядела в данный момент. Одна сумка висела на локте, две другие держала в руках. Но это было неважно. «Оливия, не знаю, что тебе там наговорил про меня Ищейка, но не стоит ему верить», — прозвучал вкрадчивый голос муженька. «А он мне ничего и не говорил. Просто поняла, что ты как играл со мной 3 года назад, так и продолжаешь это делать». Сумка то и дело сползала с локтя. «Что ж, если так хочешь уйти, иди. Не стану тебя удерживать. Но все же надеюсь на твое благоразумие». Я не могла поверить в услышанное. Мне хотелось кричать и танцевать от радости, поскольку наконец-то могла беспрепятственно покинуть этот дом. «В наших отношениях, Оливия, еще не поставлена жирная точка. Ведь не зря нас снова свела судьба». «Элджертон, а не судьба», — поправила его, направляясь к парадной двери. «Я знаю, ты вернешься». Он нисколько в этом не сомневался. «Пришли документы о расторжении брака», — повернулась к нему лицом, чтобы попрощаться. «Не дождешься». На его губах сияла ехидная улыбка. Похоже, рано я обрадовалась. Но ноги все же надо делать, пока он не передумал.